от моих седин за геройство твое. А что касается прощения за побег с каторги, и не токмо за побег, а за само деяние, свершенное противу закона, Линевич пожевал сухими губами, в том я не властен, сие только от государя. Но я тебе обещаю добиться и прощения государева. Я напишу, будь спокоен. Слово Линевича было надежной охраной, пока у Павла на плечах армейские погоны. Сними он их, и так ли потом охранят георгиевские кресты? И потому нужно было ждать обещанного прощения, не снимая погон. Приехать вместе с полком в Тайшет и там ждать. Может быть, оно придет даже прежде, чем полк доберется до места. Так сказал Павлу командующий, еще раз обнимая его при расставании. А эшелон двигался на запад медленно. Сутки делал всего по нескольку десятков верст, а иногда неделями стоял в тупиках и на запасных путях. Они погрузились в вагоны на маленьком разъезде близ Сыпенгая еще в начале тускло-зеленого октября, когда длиннокосые китайцы, одетые в узкие синие шаровары и куртки из неизносимой добы, сновали среди русских солдат, выкрикивая «Чифан! Чифан!» и предлагали нарезанный кубиками теплый, круто сваренный бобовый кисель. А нежно-смуглые китаянки, переступая маленькими ногами колодочками, продавали офицерам бумажные цветы, похожие на живые, и живые цветы, похожие на бумажные. Теперь за тонкими стенками товарных вагонов, приспособленных под перевозку солдат, ползли назад бесконечные снега и глухие безлюдные тайги, бушевали визгливые метели, а морозы рвали рельсы на перегонах. Томили бессонницей длинные темные ночи. Голод заставлял солдат, то и знай, кипятить чай, бросая в котлы вырытый из-под снега брусничник или чагу, березовые гнилушки, пропитанные весенним соком и почерневшие за лето, как смола. Живая грязь, ползающая под сопревшими от пота рубахами, кидала в бессильную злобу. Не было ни бань, ни белья на перемену. Две узкие стальные полоски среди снегов — единственный путь. А позади — напор сотен тысяч солдат, стремящихся также скорее попасть домой. А впереди пробки из эшелонов, кипящие гневом от невозможности пробиться. Устья ехала в офицерском вагоне. Их было там несколько сестер милосердия, и галантности ради офицера им уступили отдельное купе. Больших хлопот стоило Устье попасть в один эшелон с Павлом. Она поехала бы и как попала, хоть на буферах, и вовсе не хотела заходить в офицерский вагон, но куда же деваться, если ее остальные подруги просто сомлели от радости, что им даны такие удобства. Табак, вино и карты — этим был заполнен весь досуг офицеров все 24 часа в сутки. Потом избыток досуга потребовал еще и любви. Сестры милосердия были хорошенькие, и купе, в котором за одеялами, спущенными с потолка, они ехали, скоро потеряло для офицеров свою таинственность и неприступность. Павел кусал от досады губы, и изменить что-либо он был бессилен. Он не боялся за Устье, не сомневался в ней, ревнуя только тогда, когда не верят, а Устье он верил безгранично. Раздражало то, что Устье должна видеть и слышать изо дня в день этот бесшабашный разгул. Деваться некуда, из вагона не выпрыгнешь. Когда на нарах теснота, висит промозглый воздух, по телу табунами ползают вши, хочется есть, а поезд мертво стоит и стоит на станциях, на разъездах и прямо на перегонах, кого не затрясет лютая злоба? Кому? Тем, кто виновник этих долгих страданий после того, как и война уже кончилась.